Глава 26. Через 4 часа Петербург встретил меня дождем. И как только я подключила телефон, тут же посыпались сообщения. Егор писал, что у него все хорошо, и слава богу. Данька писал, что бабушка рыдает, и я стиснула зубы. Я дважды поморгала, чтобы убедиться, что читаю правильно и отправитель правильный. Это была бывшая подруга Светка. «Привет. Я все знаю», — Вероника рассказала. «Соболезную твоей утрате. Нам надо поговорить. Как можно скорее. Это важно. Ты когда будешь в Питере?» Брови поползли вверх. Я еще раз посмотрела, от кого. «Да, писала Света Петрова». «Хм, о чем говорить?» Она первая из посторонних, кто узнал о произошедшем. И соболезнование. Это было так странно читать. И пока мы выруливали к терминалу, я ответила. «Привет». «Спасибо. Я в аэропорту только прилетела. О чем разговор?» «Только при встрече. Тебе этот разговор нужен больше, чем мне». «Вон оно как». «Сегодня?» — настаивала она. «И кому, интересно, он нужнее?» «Света, я объективно не знаю, что будет через час. Я только прилетела. Увидимся или сегодня, или завтра, раз уж ты так хочешь. Я тебе позвоню, когда буду хоть что-то знать. Мне сейчас нужно сына успокоить и мужа похоронить, раз уж ты в курсе». Я злилась. Было совершенно не до нее сейчас. «Нам нужно увидеться до того, как ты пойдешь в полицию». «Что за странное сообщение? В полиции мне была назначена явка на завтра». «Можем увидеться хоть ночью, лучше сегодня. И приписка. Это ненадолго». «Ладно. Мне стало уже интересно. Что за важность и что за спешка? Я напишу тебе, когда смогу. Это может быть поздно». «Ок». В пылу гнева я не заметила, как написала похоронить мужа. Перечитала и удалила текст, чтобы самой его не видеть. Я ехала в такси. Вечер собирал над головой кисель туч, и они свешивали тяжелые серые лапы до самой земли. Дождь шел длинный и реденький, мокрая взвесь. Дышалось легче. За пару месяцев я так устала от израильской солнечной пестрости, что привычные петербургские полутона радовали глаз. И воздух был влажный и сытный. Его хотелось просто пить. Я соскучилась по дому. И по этому городу, в котором родилась и выросла. «Уже в такси», — я позвонила Даньке. «Буду через полчаса». Знакомый двор с мокрыми потускневшими березами, старенькая парадная. Ключи легли в руку привычной уютной тяжестью. Верхний замок 2 оборота, нижний не закрыт, если кто-то дома. «Мама!» Данька бросился мне на шею, мой высокий маленький мальчик. «Мам!» Он уткнулся мне в волосы, обнимая чуть ли не до хруста. «Мамочка!» В коридоре стояла Галина Ильинична. «Все хорошо», — я гладила его по волосам. «Все будет хорошо, родной. Обязательно. Я тебе обещаю». Какая-то плотина прорвалась внутри, и он, не разжимая рук за моей спиной, начал рыдать, как маленький, взахлеб глотая воздух. Я просто стояла и гладила его по голове, пока не кончились слезы и пока он не затих. «Я тоже хочу такую маму для себя», — мельком подумалось мне. «Сейчас бы подошла любая мама». Но у меня не было никакой. Галина Ильинична вытирала рукавом слезы, но молчала. И слава богу. Спальня была опечатана. Широкая бумажная полоса шла от края до края дверного проема. Тело увезли в морг, выдали Дане адрес. Я слушала его, и казалось, что это все говорит не он и не мне. Это какие-то другие незнакомые люди, про которых читаешь в новостях, но не мы. Не мы. Не мы. «Дань, я Егору пока ничего не говорила. Мы сидели втроем на кухне. Сказала, что папа, что он в аварию попал и в реанимации. Ну, чтобы не сразу. Не смогла сразу. Так что и ты пока не говори ничего». Свекровь раскладывала по тарелкам нехитрый ужин — котлеты с гречкой. «Понятно». Он кивнул, глядя перед собой. «Давай, ешь». Я вручила ему вилку. «И ты тоже». Галина Ильинична подтолкнула вилку мне. Никому из нас не хотелось, да и еда была невкусная. А точнее, никакая. Я словила себя на странном ощущении, что почти не чувствую вкуса, будто ем мыло или сено с легким привкусом котлет. Наверное, нужно было поговорить. Наверное, нужно было друг другу что-то сказать. Наверное. Но мы трое механически потребляли еду и молчали. Слова были слишком большими, громоздкими и застревали внутри, цепляясь острыми краями за прошлое каждого из нас, в котором остался Данин отец, мой муж и Галина Ильинична сын. «Ладно», — я встала из-за стола, собирая тарелки. «Вы сидите», — кивнула свекрови, — «я уберу». «А!» — она махнула рукой, дескать, все равно. «Спать еще рано, а что делать, не знаю. Надо чем-то руки занять и голову». «Я играть пойду», — хмуро буркнул Данька. «А я вязать научилась», — сказала я, — «крючком. Только с собой не взяла, вручную клать нельзя». Сын ушел в детскую, я отписалась Егору, что в больницу поеду завтра, и пошла в гостиную. Галина Ильинична сидела на диване перед пустым экраном телевизора. «Чего не включаете?» «Да как-то неправильно это». «Бросьте». Я взяла со столика пульт. «Вряд ли Дима расстроится, в смысле расстроился бы, если вы посмотрите пару фильмов, ну или там передач». «Ты тут будешь спать?» Она повернула ко мне голову. Я щелкнула телек. На экране замелькали кадры из неизвестного леса, в котором бурый медведь рыл огромными когтями землю. В детской, на Егоркином месте. Даже если бы спальня была открыта, мысль о том, что пришлось бы спать там, вызывала во мне внутренний протест. Ладно. Она автоматически взяла пульт у меня из рук. Часы со стены привычно бумкнули в 20:00. Бабулины часы старого темного дерева, шершавые, почти человек. Люди живут и умирают в этой квартире, а они все идут. Идут и идут, отмеряя время живым. Я посмотрела на портреты родителей, стоящие на комоде, и отчего-то мне захотелось положить их лицом вниз. Я встала, убрала их в большую шкатулку, стоящую рядом, и пошла на кухню. Обернулась от дверей. «Налить вам что-нибудь выпить?» Я вспомнила, что в нижнем ящике должна стоять бутылка пино, если Дима ее не выпил. Впрочем, он все больше пил виски. Кажется, Галина Ильинична была удивлена таким вопросом. «Нет, что ты?» «Да ладно», — я склонила голову. «От бокала вина ничего не будет. Ну, если по здоровью можно». «А крепенького ничего нет?» — неожиданно спросила она. «Надеюсь, есть». На кухне я сначала открыла верхний ящик, в котором хранилась стеклянная посуда. Мой любимый бокал стоял рядом с Димкиным толстостенным стаканом для виски, и он пил из него еще позавчера. В глазах потемнело, я стиснула зубы. Схватила стакан и лязгнула его о металлическую раковину. Он пружинно стукнулся тяжелым дном и не разбился. «Это я случайно! Все хорошо!» — быстро крикнул я вглубь квартиры. Вспышка прошла. Я стояла, держась за стенку, опустив голову вниз, и ждала, когда реальность перестанет мельтешить цветными пятнами перед глазами и, наконец, успокоится. Успокоилась. Тело налилось ватной тяжестью, я вяло взяла стакан, обернула его кухонным полотенцем и выбросила в урну. Снова заглянула в шкафчик. Вино было на месте, рядом стояла початая бутылка дешевого виски. Раньше Дима пил что подороже. Видимо, в последнее время прибухивать он стал существенно больше и чаще, вот и перешел на дешевку. Я достала гостевые рюмки и налила для Галины Ильиничны немного этого мерзкого пойла. Как говорится, яблонька от яблочка недалеко стояла, себе щедро плеснула вина. Стало устало и сонно. Видимо, вместе с неразбившимся стаканом из меня вылетел последний запал энергии. Я отнесла алкоголь свекрови, она уже смотрела какую-то дурацкую передачу, и вернулась на кухню, место, где я могла выдохнуть и посидеть одна. Достала телефон, коротко поговорила с Егором, которого все еще мучила тошнота после инъекции, а потом и с медсестрой Таней. Все было не замечательно, но штатно. И на том спасибо. Увидела сообщение от Семёна, который спрашивал, как я долетела, как я себя чувствую, как дела, как. Я понимала, что он ни в чем не виноват, ни при чем и даже молодец. Билет мне купил, между прочим, недешевый. Проводил в аэропорт, сам он летел на день позже. И сейчас был ласков, добр, но все равно я злилась. И понятия не имела, за что. Может быть, за то, что спала с ним, когда... Ладно, все. Я сделала глубокий вдох и написала. Все в порядке. Я дома. Извини, вряд ли в ближайшее время смогу выйти на связь. Полностью погружусь в дела семьи. Отложила телефон и уставилась в окно. Белые ночи уже закончились. Небо за завесой туч потемнело. Все тот же реденький дождик размеренно сыпал с небес и противно стучало крупными каплями с крыши, попадая по водосточному желобу. Пикнул смс-кой мобильник. Наверное, Семён. Я вздохнула, закатив глаза. «Сегодня?» «Светка. Какая же у меня, оказывается, настырная бывшая подруга. Раньше за ней такого не водилось. Хорошо, приходи». Я не хотела ее видеть и не понимала, что ей от меня нужно. «Давай встретимся в детском саду». «Где?» «Детский сад напротив твоего дома, в ближайшей веранде, через час». Сначала я ей написала бредятина, стерла, потом что за тайны мадридского двора, тоже стерла, махнула рукой и отправила. «Ок». За час реденький дождь превратился в добротный летний ливень. Черт бы ее подрал с этой верандой. Хорошо, хоть идти было недалеко. Я сначала хотела взять широкий Димкин зонт, посмотрела на него, висящего на вешалке, и достала свой складной маленький. Во мне плескалось пино, но немного усмиряла злость и вынуждена сделать то, что я не хочу. Света стояла в плаще с большой сумкой на плече, и, когда я подошла, обернулась. Давно мы не виделись. В первую секунду я удивилась, но потом вспомнила, что Данька как-то говорил о тете Светиной беременности. Живот был приличный. 7 месяцев. «Хм!» — она заметила мое удивление. «Привет!» «Привет!» — я кивнула на выдающееся пузо. «Поздравляю!» Она прилично раздалась. Округлились щеки, отекли лодыжки. Мы молча смотрели друг на друга, будто заново узнавая, проверяя, тот ли это человек, которого каждая из нас когда-то знала. Что ты хотела? Даже не знаю, с чего начать. Дождь грохотал по жестяной крыше большой детсадовской веранды, предназначенной для ясельной группы. Это был здоровый квадратный навес, под которым легко можно было укрыться. Не жарко. Я поёжилась, одновременно давая понять, что неплохо бы уже как-то объясниться. «Садись». Света указала на скамейку и села сама. «Давай, давай». Достала из сумки какую-то папку и белый пакет. Положила рядом. Достала бутылку. Коньяк. И 2 маленькие металлические рюмочки. Быстро разлила. «Давай за упокой, что ли?» Она криво усмехнулась. Кто бы мог подумать? «Свет», — я посмотрела на нее с вызовом, — «ты серьезно? Ты позвала меня сюда, чтобы помянуть?» И встала. «Сядь». Я смотрела на нее сверху вниз. «Если хочешь, приходи на похороны, не воспрещается, но тут...» «Сядь!» — почти прикрикнула она. «Да пошла ты!» — не выдержала я и развернулась, чтобы уйти. «Я знаю, где работал твой муж», — в спину сказала она, — «и знаю, что делал». Я обернулась. «В смысле?» Это я его туда устроила. Куда? Я стояла, глядя на нее в полной растерянности. Садись, Марина. Она похлопала по скамейке. Тут сухо. Я работаю няней на начальников Диминых начальников, главу строительной компании. Погоди, он... Слова путались. Что-то про знакомого. Этим знакомым и была я. Договорила она за меня, тем самым, которого он когда-то встретил и который посоветовал новую работу. Я опустилась рядом на зеленую скамейку, разрисованную веселой лисички. «Я тебе не верю». Она развела руками. «Конечно, поверить в это сложно. Мы с Димкой однажды случайно столкнулись в городе. Он сидел на скамейке в Таврическом и хлебал пиво в гордом одиночестве. А я курсировала с коляской, пока вторая няня выгуливала старшую девочку по музеям. Не суть. Мы разболтались. Он стал ныть, что, мол, денег бы заработать, что вы на дачу откладываете и что везет же мне найти таких жирненьких и богатеньких. И в шутку спросил, не нужны ли моим хозяевам сотрудники по сходной цене. Сказал, что хоть шофером пойдет, лишь бы платили нормально. А то очень уж хочется домик в курорте или хоть где-нибудь. «Да, на него похоже», — подтвердила я. Света кивнула. «Вот я и спросила сначала у своей хозяйки, а потом уже меня спросил сам хозяин. Что за человек Дмитрий? Кто такой, кем работает? А когда узнал, что Дима архитектор, сказал, что им как раз сейчас и нужны архитекторы. В общем, я их познакомила». Я знала, что у них не очень гладкий бизнес, когда постоянно присутствуешь в доме, знаешь. Случайные фразы, разговоры за закрытыми дверями — все было понятно. И, судя по деньгам, которыми они сорили, был примерно понятен масштаб, но, конечно, я не знала всего. Димка меня потом посвятил, хотя наверняка всего не знал и он. «Слушай, почему ты называешь моего мужа Димкой?» Она уже так сказала дважды, и меня резанула это ласковое имечко. «Случайно», — быстро ответила Света. «Так вот, когда Дмитрий, — она подчеркнула, — пришел работать к моим хозяевам, он был очень рад. Поначалу. Денег было действительно намного больше, чем на его предыдущей работе. Ближе к делу. Я успела устать от ее разглагольствований. Она чуть прищелкнула языком. «Можно и ближе». Потом внезапно замерла, прислушалась к чему-то и положила руку на живот. Толкается. Нервничает, наверное. Мне хотелось перевести разговор. «Мальчик?» «Ага, пацан». «Костя, небось, пляшет от радости?» Не удержалась я. «Пляшет», — сказала она с грустью и тяжело вздохнула. «Так вот». Пауза. «Дмитрий своей смертью закрыл некоторые важные моменты. А если короче, на него, мертвого, можно списать все косяки. Я, конечно, просто нянька, и меня в подробности не посвящают, но я все равно знаю. У нянек тоже есть уши». «И?» Я нахмурилась. Мне не понравилась циничность, с которой она говорила о выгоде Диминой смерти. «Хозяева знают, что ты знаешь». «Хм, надеюсь, меня за это не собираются отправить на тот свет?» Я хотела пошутить, но почувствовала ее тяжелый взгляд и стала как-то не по себе. «Если будешь держать язык за зубами, то все будет хорошо. Это меня и просили до тебя донести». Она и не думала веселиться. «У тебя же дети есть», — весомо добавила она. «Боже». Я почувствовала, как лоб покрывается испариной. Она взяла пакет, который лежал рядом. «Вот деньги». «Деньги?» Не очень поняла я. «Можешь считать, что это разовая выплата по потере кормильца». «Что?» Дождь усиливался, и мы разговаривали громче, чем в полный голос. Чистокол водяных спиц отделял нас от остального мира. «Успокойся. Просто забери деньги, можешь сказать спасибо, а можешь и не говорить. Я здесь для того, чтобы решить вопросы». Я открыла рот, закрыла и уставилась на нее. Такой я ее никогда не видела и никогда не знала. Да такой она и не была, серьезной и деловой. Она всегда мне казалась легкомысленной простушкой, которой интересовали передачи «Давай поженимся» и цвет губной помады. «Какие вопросы?» Я инстинктивно отодвинулась. «Да не бойся ты!» Света сморщилась. «Егору на операцию хватит, и квартиру продавать не придется. И еще вот». Она открыла папку и вытащила маленькую книжицу. «Димина трудовая. Отнеси ментам, скажешь, что нашла дома». «А если они...» «Что за наказание, бабы?» Она раздраженно всплеснула руками, будто сама не была такой же бабой. Потом медленно выдохнула. «Не думай ни о чем, просто отнеси. Ты же завтра идешь?» Я покивала. «И говори, что работал он в конструкторском бюро. Отношения с коллегами были хорошие, с начальницей хорошие, с младшей помощницей, старшей уборщицей тоже хорошие. И больше ты ничего не знаешь». «Холодно. Господи, как холодно». Крупные капли, падая на стенку, отскакивали и летели мелкими брызгами мне в шею и подбородок. Шумел ветер, клоня тонкие ветки к земле. Она посмотрела на меня, не мигая. «Надо, чтоб все прошло гладко и без ерунды. Постарайся». Я никогда не имела дел с подобными структурами и понятия не имела, как там все устроено. «Меня что, могут шантажировать? Угрожать детям?» Сердце зачастило в такт дождю, и я не очень понимала, что она имеет в виду. «Не мели чепухи. Кто ты, Господи, есть? Мелкая сошка! Просто сделай все правильно и не выпендривайся!» «Хорошо», — я согласно покивала. «Я все сделаю». Страх кружился над головой, ложился колючим холодом на плечи и, казалось, был осязаем. «У тебя дети, у тебя дети! Какая же ты мерзейшая тварь, Дима!» Тишина, наполненная тяжелыми дождевыми каплями, повисла между нами, плотная и густая. «Тебе помогут», — она не смотрела в глаза. «Дима об этом позаботился, так что не удивляйся, если тебя найдут его, скажем так, коллеги. И не бойся, если будешь держать язык за зубами, все будет хорошо». «Да?» — я смутно вспомнила его предсмертную записку. Она ничего не ответила, молча глядя сквозь узкий промежуток между крышей и стеной на полосу серого дождливого неба. Потом глянула на меня, выдохнула и процедила сквозь зубы. «Я беременна от него». «От кого?» — не поняла я. Света твердо с расстановкой сказала. «Ребенок, которого я ношу, это ребенок твоего мужа, Дмитрия Клеверова». Я пыталась несколько раз повторить внутри то, что она сказала снаружи. «Ее ребенок — это сын Димы?» «Сын Димы?» «Погоди!» — я вдруг глупо хихикнула. «Погоди! Ты хочешь сказать?» И указала на ее живот. «Да». Она не обращала внимания на мои смешки. «Ну брось!» — я снова хохотнула. Новость мне показалась уж слишком сюрреалистичной. «Дима и ты? Серьезно?» Я смеялась, глядя в ливень, бушующий за детской верандой. Совсем стемнело, серые тучи жемчужно подсвечивали небо, но освещение все равно было очень слабым, чтобы четко различать черты друг друга. Смутно всплыл в памяти эпизод, показавшийся мне тогда странным. Их странное переглядывание и бегство семьи Петровых под нелепым предлогом, когда они последний раз были в гостях. Так, может, поэтому она и стремилась побыстрее уйти? «Ага», — она пожала плечами. «Представляешь, я вот так же веселилась, когда наблюдала из окна съемной квартиры, как ты ходишь вокруг его Тойоты». «Что?» «Карандаш, новостройка в районе Дыбенко, Марин. Куда ты каким-то образом забрела с непонятным мужиком и наткнулась на Димину машину, припаркованную во дворе. Кто бы мог подумать? Он тогда был в ванной, и я ему не сказала». Она видела, как я меняюсь в лице, проясняя воспоминания, понимая, о чем речь. Веселье мгновенно закончилось, и улыбка съехала с моего лица. «Это был инструктор по вождению», — автоматически сказала я, мысленно повторив смешную фамилию Сероватый. «Ну вот, память у тебя хорошая». «Погоди, так это все правда, настоящая правда? Нет, не может быть». «Звездец какой-то!» В висках жарко застучало. «Лютый и нереальный». меня вдруг осенило страшной догадкой. «Послушай, так это что, из-за тебя? Из-за...» Я показала рукой на живот. «Тебя и ребенка он повесился?» «Господи, что ты!» Она даже отстранилась, инстинктивно защищаясь. «Нет, конечно! У нас с ним было давно, случайно и недолго. Он даже не знал, что это его ребенок. Может, и догадывался, но когда спросил, я сказала, что нет». Я окинул ее фигуру внимательным взглядом, пытаясь приглядеться в сумерках и прикинуть срок. 32 недели. Света легко погладила живот. «Ни я, ни ребенок тут ни при чем. Просто Димка знал, что Егору на операцию нужны деньги, и сам пошел на это, понимая, что закроет определенные вопросы и будет хорошая компенсация. Может быть, шеф и знал, может, они с ним договорились, я понятия не имею». «Так значит, он герой?» Я даже хмыкнула от злости. «Герой! Только он не подумал, что справляться со всем мне придется теперь в одиночку. Бандит хренов!» «Успокойся!» Я зажмурилась, пытаясь уложить это все внутри себя. «Марин, куда мне ребенок? Если я рожу, то работу точно потеряю, а это почти все наши деньги. Костик зарабатывает в разы меньше по сравнению со мной». Я почти не слушала ее, думая, зачем я пошла на эту встречу. Зачем пошла на эту чертову, мать его, встречу? Это была уже и не злость. Мне вдруг стало годливо. Услужливое воображение вмиг нарисовало постельную сцену между умершим мужем и бывшей подругой, и я с трудом подавила рвотный рефлекс. «Ну, знаешь, ты тоже не святая!» — похоже, Света это заметила. «Нечего из себя разыгрывать оскорбленную невинность!» Я вспомнила Тель-Авив, Семёна, и опустила глаза. «Да уж, не святая. Но она-то откуда знает?» Мне было не страшно и не смешно. Внутри поселилась усталость и пустота. Ощущение, что между мной и реальностью выстроилась тонкая, но прочная преграда, эдакая стеночка мутного стекла, за которой все предметы и события вдруг стали размазанными и размытыми. Немного нездешними и не слишком настоящими. «Ты для чего мне это все рассказываешь?» Света поправила белокурые локоны. «Мне ребенок не нужен». «В смысле?» «Я бы сделала аборт, но долго вообще не знала, что беременна. У меня была дисфункция яичников, даже когда живот пополз, подумала, что просто жрать меньше нужно. А когда все выяснилось, делать что-то стало уже совсем поздно». Костя думает, что это его. Она раздраженно шмыгнула носом. «Так думает и Вероника». Пусть они оба продолжают так думать, но я собираюсь отдать ребенка на усыновление. «Как же так?» Я смотрела на нее и не могла поверить. «Вот так, Марина», — сказала Света с ударением. «Вот так!» «Погоди, а как же Костя, Ника, раз они знают?» «Скажу, что ребенок родился мертвым. Мне помогут это организовать». «Так странно». Нелепо и странно. Передо мной на скамейке, раскрашенная в едва различимые задорные грибочки лисички, сидела серьезная жесткая тетка, никак не похожая на ту Свету. Знала ли я ее вообще когда-нибудь? На миг мне показалось, что сумерки, окружившие нас, наливаются чернотой, и она становится плотнее, живее, ненасытнее. Еще немного и сожрет с потрохами, не оставив ни пепла, ни воспоминаний. «Господи, Свет!» Я безотчетно обхватила себя за плечи. «Поэтому я тебе это говорю». Ее голос стал тише и мягче. «Может быть, ты захочешь взять ребенка?» «Я? Я заплачу!» «Слушай, ты подумай, Марин, это Димин сын. Можешь сделать ДНК-тест». «Я понимаю, сейчас не до младенца, но у тебя есть свекровь. Можешь сказать, что ребенок от любовницы, не говори только что от меня. Возможно, она будет рада взять его ребенка. Она не старая еще, сможет помочь вырастить». «Ну а как же с тобой?» Я растерялась. Это было совершенно неожиданное предложение. Я точно не собиралась иметь еще детей. «Я ни на что не буду претендовать. Мне достаточно знать, что ребенок в хороших руках. Напишу в этом расписку, если захочешь, все что угодно. И...» Она опустила руку в сумку и достала небольшую бумажку. «Вот». Я развернула. В ней была написана цифра с 4 нулями и приписан значок доллара. Часть сейчас, часть после родов и оформление документов. «Охренеть!» Я не знала, что сказать. «Можно и так, конечно», — Света усмехнулась. «Но ты все-таки подумай. Это хорошие деньги. Если учесть еще и Диме на выходное пособие, тебе на многое хватит. Реши за неделю, а дальше я буду действовать». «А твои разве?» — я пыталась облечь мысль в слова. «Если у тебя вдруг ребенок исчезнет, а у меня появится, это же так очевидно». «За это не нужно волноваться», — она махнула рукой. «Все устроится». «А сыновьям я что скажу?» Я и сама не заметила, как стала всерьез об этом размышлять. Света медленно встала. Спина затекает. «Скажи, что их отец помог забеременеть одной женщине, сдав сперму. Она умерла в родах, ну или отказалась от ребенка, все равно». Она расхаживала по веранде в несколько шагов туда и обратно, мельтеша в дождевой ряби. Я сидела молча, смутно понимая, что не чувствую ног от холода, замерзли руки и спина, и я усилием воли пытаюсь сдержать дрожь. «Не знаю», — наконец сказала я, — «куда мне сейчас? Когда с Егором, ты же понимаешь. Да и Данька вон», — я стиснула пальцы, — «это же он его нашел. Заикается не сильно, но...» «Да», — Ника говорила. В Светином голосе слышалось сочувствие. «Если что-то нужно будет, говори. Лечение, психолог, лекарства, все, что нужно». «Спасибо». «Пока не за что». Она остановилась. «Ладно, я все сказала. Если хочешь что-то спросить, узнать или, в общем, лучше сейчас». «Спросить? О чем? А у вас это долго?» «Да пару раз всего, ничего серьезного. Просто случайно оказались в одной лодке, а рядом никого не было». Света оглядела меня с ног до головы. «Пойдем, холодно. Вернешься домой, выпей чего-нибудь. Лучше коньяк». «Да уж». Я с трудом поднялась на затекшие и замерзшие ноги. В голову будто черного чугуна налили, и хотелось спать. «Все как-нибудь наладится». Она пыталась меня подбодрить. «Вот же мерзавка», — мысленно ругнулась я. «Спала с моим мужем, и все наладится». «Угу», — виновато кивнула она, — «мерзавка и есть. Я не умею читать мысли, Марин. У тебя на лице все написано». Челюсти непроизвольно сжались, и я отвернулась. «Пошли». Света чуть подтолкнула меня под локоть. «И не тяни с решением». Я раскрыла бесполезный зонт. Косой дождь хлестал мокрыми плетьми и лил за шиворот. Мы вышли из калитки. Я направилась домой и краем глаза увидела, что моя бывшая подруга и бывшая любовница моего покойного мужа садится в приличную Ауди, все это время смирно стоявшую возле детсадовских ворот. Я отряхнула головой, словно отгоняя морок.